Премьер считал себя самым обыкновенным человеком. Его расчеты всегда были строги, точны и рациональны. Про себя он даже гордился этим. Когда он только ступил на политическую арену, ему казалось, что время политических деятелей эпохи Мэйдзи, умевших широко мыслить и далеко видеть, прошло. Он считал, что политикой можно управлять, так же, как и предприятием, рационально, на основании строгих и точных данных при соответствующей их обработке, и публично распространялся на эту тему. Но когда он, к собственному удивлению, выдвинулся, победил на выборах старейшину правящей партии и сам стал ее главой, а затем и премьером, то еще не успев воспринять свое выдвижение как реальность, вдруг осознал особые свои способности, которые, по его мнению, не делали ему чести. Свои называли его неустрашимым и отважным, политические противники — холодным, жестоким, расчетливым. Однако массы начали испытывать к нему доверие с некоторой примесью почтительного страха. Окружающие исподволь, потихоньку, навязали ему роль бессердечного вершителя судеб, на которую другие были не способны, и он, наконец, это понял. К тому же интуиция редко его подводила, его решения в большинстве случаев оказывались правильными, а если порой он и ошибался, то не терял удивительного хладнокровия и не колебался, как прочие, и в результате выходил из сложных ситуаций с минимальными потерями. А иногда даже умел превратить поражение в победу. Ему самому нередко казалось, что он вовсе не неустрашимый и отважный, а просто-напросто лишенный некоторых эмоций, например, чувство страха человек. Но дело было, конечно, не только в этом. У него было своего рода духовное обаяние, привлекавшее людей и в сочетании с его недюжинным бесстрашием создававшее вокруг него ореол таинственности. Пожалуй, он сам никогда особенно не стремился к власти и очутился на своем высоком посту не потому, что добивался этого, а потому что незаметно для себя был выдвинут другими. Во всяком случае, такое ощущение не покидало его в течение двух сроков. В определенном смысле это был путь жертвы. Он сам не понимал, от чего все произошло. Возможно, причины этому были гены, возможно, воспитание. Он знал, что его кандидатуру выдвинул и оказывал ей закулисную поддержку старик из Хаконе, однако не придавал этому особого значения. Конечно, он не игнорировал старика и ездил к нему, и слушал его рассказы о былом, и беседовал с ним об искусстве, однако вовсе не считал себя его подопечным. Уж очень далек был мир старика от того мира, в котором он ежедневно принимал решения. Эти миры находились как бы в разных измерениях, и не верилось, что они могут как-либо влиять друг на друга. Биография премьера была очень скромной. В решении государственных проблем он действовал с крайней осторожностью, словно шел по вновь построенному мосту, и прежде чем сделать шаг, простукивал его молотком, проверяя на прочность. В политической истории страны он был на редкость неприметным правителем. Правда, он разрешил несколько труднейших проблем и с честью вышел из нескольких кризисов, но сам не придавал этому особого значения. Япония — мирная и спокойная страна, думалось ему, и, следовательно, его политическая биография должна завершиться мирно и спокойно. Но сейчас положение внезапно изменилось. Громадных масштабов землетрясения, исковеркавшее столицу и прилегающие к ней району, было не только стихийным, но и политическим бедствием. Однако с ним еще можно было бы справиться, если бы не это нечто, угрожающее будущему даже не страны, а земли, на которой эта страна находится. И если это действительно произойдет, перед Японией и ее руководителями встанет еще невиданная в истории государств политическая проблема. Может физически исчезнуть огромная по численности населения экономически мощная страна, страна с многовековой историей и культурой. Были ли в мировой истории подобные случаи? Перед кем из политических деятелей стояла подобная проблема? Возможно, ему это окажется не по плечу. Премьер смотрел в пустоту, медленно покачивая рюмку с коньяком. Достанет ли у него сил? Конечно, он не будет сидеть сложа руки, но сумеет ли он довести дело до конца? Или где-нибудь по пути, по ходу событий, попросит личность более сильную взять на себя его полномочия? А есть ли такой человек?